Глава 55. В перерыве Павел Трофимович Евпроксеин пообедал и принял свои 150, чтобы привести себя в норму. Ему поручили быть государственным обвинителем. Военный прокурор, который должен был исполнять эту роль, заболел. Он не хотел, но подчинился. Что поделаешь? В кармане партбилет, а дома семья. Правда, накануне выпив побольше, он дома бузил и даже набросал какой-то проект. Обвинения, предъявленные подсудимому, материалами дела не подтверждаются. Как прокурор я вношу протест, а как коммунист выхожу из... Плакал, бил себя в грудь. Сволочью больше не буду, клялся положить билет, как Ванька Голубев. Утром, однако, встал в другом настроении, написанное вечером сжег, почистил костюм, ботинки и отправился выполнять свой солдатский долг. Во время утреннего заседания, перечитывая свою речь, думал: «Что же, если не я, так другой. Ему все равно крышка. Так неужели ж и мне вместе с ним?» Время от времени поглядывал он на Чонкина, и пару раз даже взгляды их встретились. Подсудимый, ему показалось, смотрит на него с надеждой. Это Евпроксеину не понравилось. «Не надейся и не жди», — мысленно ответил он Чонкину на его взгляд. — Сам собрался тонуть и тони, а других втягивать нечего. Тебе, может быть, твоя жизнь копейка, а у меня семья. Дети. Я их сиротами оставлять не собираюсь. В конце концов, я героем быть не обязан. Я не сам. Мне приказали, я исполняю. И вообще, я не знаю, кто ты на самом деле. Если не князь, то не надо было все, что подсунут, подписывать. А раз подписал, раз признался, что князь, то нечего из себя дурака строить. Держи ответ с достоинством. Чонкин чем дальше, тем больше раздражал его своим видом и нахальным своим поведением. Но все же после роковой фразы «Слово предоставляется государственному обвинителю», когда прокурор поднялся и, затягивая время, стал раскладывать перед собой бумажки, он почувствовал, что у него дрожат руки. Дрожат колени. И во рту появился неприятный привкус, как это в последнее время бывало с ним всякий раз, когда он делал что-то, чему его совесть противилась. Нельзя, а начальство толкало. Надо. И теперь та часть его мозга, которой управлял страх перед начальством, посылала его организму одни приказы, а другая часть, руководимая совестью, посылала другие, и то ли клетки, то ли нуклеиновые кислоты, то ли чего-то там еще, не зная, чему подчиняться, сшибались друг с другом, вызывая ненормальное биение сердца, дрожание членов и отвратительный привкус во рту. — Товарищи судьи! — не поднимая глаз, произнес он, и, услышав звучание собственного голоса, стал приходить в себя. — Роль прокурора в данном процессе чрезвычайно сложна и ответственна. Перед нами необычный преступник. «Перед нами человек, посягнувший...» Прокурор сглотнул слюну. «На самое...» — произнес он медленно, как под гипнозом. «Дорогое для каждого из нас. На наш строй, на нашу родину, на нашу новую жизнь». Теперь ему стало легче. Та часть, которой управлял страх перед начальством, брала верх, а другая часть смутилась и отменила свои приказы. И хотя следственные органы провели кропотливейшую работу по анализу всех деяний подсудимого, глубоко обнажили корни, питавшие ядовитыми соками зловредное дерево его преступлений... — Хорошо говорит, а? — подбежал за кулисами Лужин к приезжему генералу. — Неплохо, — наклонил голову генерал. — У-у-у-у, — сказал писатель Мухин. — Что? — удивился генерал. — Образно очень, — сказал генерал. Великая Октябрьская социалистическая революция не только установила новый политический строй, но и произвела глубочайшие перемены в социальной структуре нашего общества. Могучим, освежающим ветром пронеслась она по всем необъятным просторам нашей страны и как помои выплеснула помещиков, капиталистов и прочих эксплуататоров трудового народа. Ведомой партией Ленина-Сталина наш народ приступил к строительству новой свободной жизни. Прокурор все чаще взглядывал на Чонкина.

И конвои, и судьи, и зрители превращались в нечистых чудовищ. Они то сидели на своих местах, то испарялись, выныривали на каком-то болоте, булькая и строя мерзкие рожи. Товарищи судьи, 3 июля мы все с огромным душевным волнением слушали по радио историческое выступление товарища Сталина. Слушали его и жители Красного, слушал и подсудимый. Он не мог не видеть, какое глубочайшее впечатление произвели на людей проникновенные, западающие в душу слова нашего любимого вождя. И вот, чтобы разрушить это впечатление, он применяет весьма хитроумный и даже, я бы сказал, оригинальный маневр. Он запускает корову своей сожительницы в огород колхозника Гладышева, известного мичуринца и селекционера, который, впрочем, ныне так же разоблачен, как враг народа. Таким образом, подсудимый сразу убивает двух зайцев. Во-первых, с помощью коровы уничтожает научные достижения Гладышева, а во-вторых, отвлекает внимание колхозников от общенародных проблем, указанных товарищем Сталиным. С какой же целью прибыл в наши края преступник? И чего он хотел добиться? Прокурор из крокодила превратился в ворона, взлетел на ветку, почистил перья и закричал. Для того, чтобы понять мотивы того или иного преступления, его тайные пружины, прежде всего необходимо ответить на вопрос, кому оно на руку. Мы легко ответим на этот вопрос, если вспомним, кем оказался этот так называемый Чонкин, какому классу принадлежит, чьи интересы представляет. Слетев с ветки, ворон обернулся прокурором и отпил воды из стакана. Органами следствия установлено, что под личиной рядового Чонкина скрывался матерый враг нашего строя, представитель высшей дворянской аристократии князь Голицын. Кто же такие Голицыны? Основатель этого рода был когда-то князем новгородским и ладожским. От него пошли многочисленные крепостники, реакционеры. Один из предков подсудимого еще в 1607 году возглавил подавление народного восстания под руководством Болотникова. Другой трижды претендовал на российский престол и был единственным серьезным соперником основателя династии Романовых царя Михаила. На протяжении 300 лет князья Голицыны занимали наиболее значительные места при царском дворе. И вот я задаю вопрос. Случайно ли представитель именно этой фамилии оказался в деревне Красная накануне войны? И я отвечаю — нет, не случайно. Марксистская диалектика учит нас, что случайностей в природе вообще не бывает. Все происходящие в мире явления связаны друг с другом, вытекают друг из друга и обусловливают друг друга. Завороженный собственным красноречием прокурор чем дальше, тем больше верил своим словам, и уже не невинную жертву видел перед собой, а зловещую фигуру, в руках которой незримые нити всемирного заговора. Разбитые на голову белобандиты всех мастей от Керенского до Деникина не успокоились, не утратили своих надежд на возвращение поместий, заводов и фабрик. Поддерживаемые международной буржуазией, гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом, вынашивая планы реставрации царского строя, рассчитывая на поддержку скрытых врагов народа, ушедших в подполье троцкистов и кулацких недобитков, используя недовольство всяких Ревкиных, Голубевых и иже с ними, используя недовольство еще имеющимися у нас кое-где отдельными недостатками и трудностями, они послали подсудимого своим эмиссарам. Будучи представителем высшей ступени дворянской иерархии, он, как никто другой, был заинтересован в восстановлении царского строя и, может быть, даже сам. Прокурор задохнулся от заранее непродуманной мысли, от внезапной догадки, которой он сам испугался, но не смог удержать. «И, может быть, даже сам! Он сам хотел стать царем!» Быстро прокричал прокурор, затряс кулаками и головой и сел оглушенный собственным открытием. В зале прошел гул, как будто морская волна налетела и разбилась о скалы. Стоявшие за сценой невольно подались к кулисам. — Что он сказал?

воцарилась мертвая тишина, в которой было слышно только, как вспотевший защитник рвет в мелкие клочья проект своей речи. Все смотрели на Чонкина, а он, проснувшись от внезапно настигшей его тишины, смотрел и не мог понять, где он находится, откуда здесь столько чертей, почему они молчат и таращатся на него. «Товарищи судьи!» Придя в себя после сделанного им открытия, прокурор поднялся, чтобы продолжить свою выдающуюся речь. Тем временем приезжий генерал кинулся куда надо и передал наверх шифровку. В ходе судебного разбирательства прокурор Евпроксеин неопровержимо установил, что подсудимый Голицын намеревался провозгласить себя императором Иваном VII. Со скоростью света шифровка достигла Москвы и вызвала там новый переполох. Сбиваясь с ног, забегали по коридорам полковники и генералы. Товарища Лаврентия на службе не оказалось. Нашли его совсем в другом районе Москвы, в постели какой-то артистки. Прокурор еще не закончил своей речи, как из Москвы получилась ответная шифровка. Прокурору Евпроксеину выражаю личную благодарность. Лаврентий Берия. Подсудимый и его зарубежные хозяева в своих грязных расчетах не учли того, что народ наш предан своему строю, своей партии и лично товарищу Сталину. Нам не нужны ни цари, ни императоры, ни бесноватые фюреры. Действия подсудимого не нашли поддержки в широких народных массах. Наши доблестные чекисты, верные заветам Дзержинского, вовремя пресекли зловредную деятельность божьего помазанника, а жалкая кучка его приспешников не решилась открыто встать на его сторону. Будучи полностью изобличен, он оказал яростное сопротивление сначала посланному для его ареста спецотряду, а затем и регулярным подразделениям Красной Армии. Сопротивляясь яростью обреченного, он лелеял безумную в его положении надежду во что бы то ни стало отстоять захваченный им плацдарм, любой ценой продержаться до прихода гитлеровских войск. «Не вышло, господа!» — закричал прокурор, обращаясь к судьям. «И никогда не выйдет!» Вновь обернувшись чертом, прокурор стал перечислять преступления, совершенные Чонкиным. Нарушение правил караульной службы, дезертирство, оказание сопротивления с применением оружия, принуждение лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, к нарушению этих обязанностей, потрава и дурное обращение с пленными, он назвал и статьи Уголовного кодекса, в соответствии с которыми Чонкин в условиях военного времени и при отягчающих обстоятельствах мог бы быть расстрелян трижды или четырежды. «Но!» — сказал черт, взмахивая копытом. «Этот клубок преступлений, которого хватило бы для расстрела целой шайки бандитов, для подсудимого был лишь прелюдией к его основным злодеяниям. Эти злодеяния предусмотрены статьями Уголовного кодекса, которые я считаю необходимым процитировать полностью». Черт напялил на глаза очки, раскрыл какую-то чертовскую книгу и зачитал. Статья 58, часть 2. Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на местах в тех же целях и, в частности, с целью насильственно отторгнуть от Союза СССР и отдельной союзной республики какую-либо часть ее территории или расторгнуть заключенные Союзом СССР с иностранными государствами договоры, влекут за собой высшую меру социальной защиты – расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства Союзной Республики и тем самым гражданства Союза СССР и изгнанием из пределов Союза СССР навсегда с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок не ниже 3 лет с конфискацией всего или части имущества. Статья 58, часть 3. Сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями,